Глава 18. Они прибывали к нам небольшими группами. Кто под видом туристов, кто транзитных пассажиров, кто ищущих работу. На разных кораблях в течение минимум 3 недель. По утверждениям нашей службы, граф де Самбре докладывал атаману на правах офицера связи. Гвардейцы не занимались сыском, но кто-то обязан оповестить союзников о некоторых деталях происшедшего. Тем более, что за налетом вполне вероятно скрывается общий враг. «Но не могли же они всерьез рассчитывать на захват целой планеты», — вздохнул Акулинин. Он уже примерял ситуацию к Новому Оренбургу. Понятно, для нападения на королевскую резиденцию или на какую-нибудь из военных баз у них сил не хватало. Но смысл тогда вообще начинать? «Для захвата резиденции им пришлось бы сюда минимум пару дивизий перебросить». В голосе графа промелькнула бравада. «А такое количество, да еще незаметно?» Как представляется в службе, главной целью налетчиков был не захват, а попытка дестабилизации обстановки. Они ждали, что к ним примкнут маргиналы разных сортов, местный криминальный контингент, просто недовольные люди, а там и до революции недалеко. А эти группы — так, первоначальный толчок. Картина вырисовывается именно такая. Например, попытки выхода на недовольных имели место. Но ведь недовольство еще не повод рисковать и выходить против власти с оружием в руках. Революционеров в данный момент на Нуансе не оказалось. А всевозможные любители легкой поживы, разбойники и прочий люд быстро смекнули, что разбор после бунта будет серьезным и безжалостным. Им свои дела лучше делать тихо, а не с массовой резней. В итоге к ночным событиям присоединились единицы. Большинство грабителей, есть у нас такие, как без них, предпочли остаться в стороне и даже не пытались что-нибудь присвоить под шумок. На свое немалое счастье. Значит, просчитались. Найденов, как невольный участник тех событий, присутствовал здесь же, вместе с Денисовым. Да, потому и вышло у них так скомканно. Осознали провал и перешли к другому варианту плана — вырваться с планеты. Организованно отойти к своим кораблям, а дальше... Мы усилили степень готовности во избежание повторений. Если бы у них хватало уверенности и сил, то наверняка бы попытались атаковать из космоса. Одно из предположений — все затеяно как попытка приковать наш флот к базам. Дальше можно было не пояснять. Буконьеры. Кто же еще мог спланировать подобную операцию? С объединенным флотом сразу 3 государств справиться не могли, так что подобный ход был с их стороны логичен. А что до степени риска? Всякие препараты существуют давно. Превратили людей в бесстрашных рубак, для которых своя жизнь ничего не стоит. Не обязательно, но и зомбирование со счетов сбросить было нельзя. Найденову сразу вспомнилась антивоенная демонстрация в Айленде. Вдруг все это звенья одной цепи. Получается, что агентура гораздо разветвленнее и отнюдь не сводится к сбежавшей Ариадне. Вряд ли в штабе, иначе не имело бы смысла вводить в соответствующие структуры новую женщину. Но мало ли важных постов. Кого-то можно подкупить, на кого-то найти компромат. Говоря откровенно, к головоломкам подобного рода Георгий тяги не испытывал. Для него был важен факт. Впрочем, пусть у Николая голова болит. Как любит говаривать последний, а оно мне надо. По логике, теперь некая бяка обязана случиться у нас, вздохнул Акулинин. Правда, мы уже давно готовы ко всему. А уж после этого инцидента... Его Величество тоже распорядился усилить охрану везде, а служба безопасности вообще работает непрерывно. И еще. Если у буконьеров имелась цель приковать нас к нашим планетам, то им это не удалось. Его Величество принял решение разгромить противника во что бы то ни стало. Так что мы опять вместе, господа. А в вас никто не сомневался. Вокруг в очередной раз было облако. Двойная звезда осталась позади. Голубая виднелась по астрономическим понятиям рядом. И снова на экране возник кто-то. Только теперь Найденов сумел увидеть картинку. Некто невообразимо прекрасный, но с рогами на голове. И весь словно укутанный во что-то фиолетовое. Он что-то говорил, но по случаю нахождения во сне слов разобрать Георгий не мог. Лишь понимал, что голос чарует, заставляет позабыть про все и выполнять любые просьбы инопланетного, в том сомнении быть не могло, незнакомца. Да и не просьба, а требования. а требование — это уже что-то заведомо угрожающее. Сквозь наполовину парализованное чужим голосом сознание стали пробиваться пункты инструкции. При встрече с развитой инопланетной цивилизацией стараться ни в коем случае не указать им расположение занятых людьми планет. Доверие еще надо заслужить. А из древней истории известно, к чему порою приводили встречи между обитателями даже одного и того же мира. Сделать хотя бы простейшее движение оказалось невероятно сложно. Рука отказывалась подчиняться, не желала двигаться к пульту, и приходилось мобилизировать всю волю и все силы. Медленно, очень медленно пальцы коснулись нужной кнопки, а голос все звучал. И позади, Найденов чувствовал, уже стояли простые члены экипажа. Только не казаки, обычные люди. Все очарованные, не отдающие себе ни в чем отчета. А потом резкий удар по заветной клавише, отрубающий связь. И почти без перехода, чтобы привести всех и себя в том числе в чувство. Нажатие боевой тревоги. Базары взревели во сне, но тело привычно подбросило наяву. Георгий вскочил и лишь потом осознал, что единственный звук — бешеный стук собственного сердца. Выходит опять продолжение кошмара. Да что же это такое? Или вдруг стала возвращаться утраченная память? Но тогда получается, что забытая всеми и пропавшая в облаке экспедиция столкнулась с чужими? Хотя с тем же успехом это могут быть недобрые шуточки расшалившегося подсознания. Но вдруг правда. До сих пор человечество почти не сталкивалось с разумной жизнью. Почти. Встречные инопланетные сообщества находились настолько ниже технически, что кроме ученых остались фактически никем не замеченными. Однако это отнюдь не означает, будто во Вселенной нет развитых цивилизаций. И чем окончится встреча, предугадать не может никто. Вариантов множество. И если некоторые из них могут привести к явной пользе, другие — дела. Найденов присел на койку и попытался рассуждать здраво. Допустим, сны — это прорвавшиеся воспоминания. Тогда выходит, что контакт состоялся, и, судя по обломкам корабля, мирным его назвать не получается даже с огромной натяжкой. Дальше. Если были встреча и бой, чужаки живут где-то по ту сторону облака, и с их стороны тоже была дальняя разведка. В противном случае они бы уже объявились тем или иным образом. Времени должно было пройти достаточно для организации целой серии разведок. Вне зависимости от причины схватки, чужие обязаны заинтересоваться иной цивилизацией хотя бы с точки зрения ее потенциала. А совсем бесследных посещений быть не может. Ладно, Новый Оренбург. Но республика и королевство существуют уже третью сотню лет, и, по крайней мере, собственные границы патрулировали всегда. Даже если списать часть пропаж вместо пиратов на чужаков, неужели ни разу никому не удалось вырваться и доложить? С Николаем бы поделиться. Ему по должности положено проверять самые абсурдные предположения. Есть в них одна загвоздка. Буконьеры-то обитают в облаке и поневоле находятся у самого края границы с мифической цивилизацией. Да, преступники. Люди вне закона. Только при подобных встречах бежали бы в другой район, сломя голову, по дороге трезвоня на весь обитаемый космос о новой угрозе. Черт бы побрал эту память. В сердцах выругался Найденов. Было, не было, приснилось. Хоть ложись и пытайся заснуть еще раз в надежде на какую-нибудь подсказку. Но ведь по заказу ничего не увидишь. Тогда вспомнить и то гораздо вероятнее. Признаваться себе, что вновь увидеть подобный кошмар страшно до пота, Георгий не стал. Он же казак. Пусть не потомственный, а обращенный, но все равно бояться не имеет права. А тут вообще непонятно что. Всего-то кошмар. Хотя как раз во сне над чувствами человек не властен. С Николаем встретиться в ближайшее время не получалось. Оба люди служивые, себе не принадлежащие. Любое перемещение происходит лишь по казенной надобности, и где в очередной раз пересекутся пути, ведомо только Всевышнему. Никто не станет гонять корабли без особой необходимости. Тем более к дому. Плюс вопрос. Еще есть ли там греков? Он вполне может находиться где угодно по своим таинственным делам. Например, опять искать чужих агентов под одним из дюжины солнц Республики Семи Звезд. А то и находиться поблизости на Нуансе. С него останется. Неустрашимый переместился на окраину системы. Люди безнадежно штатские почему-то думают, будто флоту достаточно тронуться с места, и любая задача будет выполнена. На самом деле операции всегда предшествует подготовка, как чисто техническая, в виде текущих ремонтов и погрузок, так и отработка различных задач. Один раз удалось победить экспромтом, но нельзя каждый раз рассчитывать исключительно на случай. Несколько дней прибывшая сюда флотилия казаков маневрировала совместно с кораблями союзников. Тут всех застала новость. Пассажирский лайнер, шедший к Айленду, успел лишь передать сигнал о нападении, после чего пропал. Вылетевшие в район бедствия корабли Республики найти ничего не сумели. Да и что найдешь спустя дни? Отбиться гражданский борт не мог, уйти явно не сумел. Следовательно, налет буконьеров достиг цели. Уничтожать лайнер было бессмысленно, а вот если вспомнить массовое похищение людей с Туании, то вариант вырисовывался простейший. Тут даже не требовалось перегружать живой товар к себе. Забирай вместе с кораблем, да вези туда, где ценится мясо. Единственное, с учетом, что путешествия могут себе позволить люди как минимум не бедные, имеющие весьма приличный доход, куда их продавать? Вдруг кто-то сумеет убежать и сообщить о месте доставки. Это на безвестных работников властям наплевать. К людям богатым отношение обычно иное. Да и гражданство у людей состоятельных может быть тоже серьезным. А потерпят ли развитые миры такое самоуправство? Но из случившегося вытекало вполне практическое действо. В ближайшие дни на Новый Оренбург возвращался корабль с экскурсантами. Никто не стал отменять традицию, по которой старшеклассники обязаны посетить центральные миры империи. Да из чего бы отменять? Вступающие в сознательную взрослую жизнь подданные должны увидеть свое большое отечество. Пусть не все. Россия всегда была велика, но хоть главные миры. Человек обязан знать не только умом, но и сердцем свою империю. И вот теперь возникала опасность при возвращении подвергнуться пиратскому нападению. Решение могло быть только одним. Раз лайнер беззащитен, этой защитой его надо обеспечить. Но небольшой, в общем-то, флот был занят выполнением самых разных задач, и как-то получилось, что относительно свободной была лишь группа Акулинина. Конечно, дел хватало и у нее, но разве может быть что-либо более важное, чем обеспечить безопасность собственным согражданам? Тем более детям. Потому приказ атамана был принят с пониманием, тем более у многих на борту лайнера находились родственники. Казачьи семьи были многочисленны. К тому же традиционно почитали не только ближнюю родню, но и дальнюю. А ведь помимо родни по крови были еще побратимы, соседи, которые тоже являлись близкими людьми. Практически все войско представляло собой огромную общность, большую семью. Так что конвоирование в данный момент было не только служебным, но и личным делом. Два фрегата и четыре струга тихо сошли с орбиты и на крейсерской скорости устремились туда, где в опасный район должен был войти экскурсионный лайнер. Он был еще далеко, в тех краях, куда буконьеры никогда не залетали. Но по расчетам рандеву состоится на условной границе окраины, чуть дальше от нее, чтобы было с небольшим запасом. Впрочем, и в полете флотилия отрабатывала различные упражнения, чтобы не терять времени. Да и командам бездельничать не стоило. Старый как мир принцип — безделье на службе разлагает. А уж когда поневоле замкнут в ограниченном пространстве — вообще. Есть отметка! Найденов как раз дежурил, и ему первому повезло засечь долгожданный лайнер. До реальной встречи оставалось еще чуть больше 3 часов, с учетом, что корабли неслись встречными курсами. Сенсоры боевых кораблей работали отлично. К тому же гражданский флот, в отличие от казачьей флотилии, не был прикрыт мощным полем отражения. Потом еще почти 3 суток совместного полета, и лишь тогда конвой сможет зайти на посадку на Новый Оренбург. Космические расстояния огромны. Какими бы быстрыми ни были корабли, путь требует огромного времени. Это еще здесь и сейчас он измеряется сутками. До других мест лететь приходится месяцами. «Велик Аллах, теперь порядок!» — улыбнулся с соседнего кресла Ильфат. «Не сглазь», — наполовину в шутку предупредил Георгий. Очень многое во время путешествий среди вселенских просторов зависит не от человека. И потому любой профессионал всегда немного суеверен. Можешь быть каким угодно умелым сам, а корабль являться верхом совершенства. Однако, если не будет удачи, рискуешь исчезнуть в пространстве без следа по тысяче самых разных причин. Вокруг на многие парсеки враждебная жизни среда. Случись какая авария, от которой невозможно быть застрахованным, и шансов выбраться живым не так много. Сообщения частенько пропадают, даже если дойдет, еще не факт, что кто-то успеет на помощь и даже вообще найдет терпящий бедствие корабль. Даже если его не разнесет на кванты взрывом. Я по дереву постучу. Дерева на фрегате, разумеется, не имелось. И пришлось навигатору коснуться согнутыми пальцами собственной головы. Старый и испытанный прием всех путешественников от случайного сглаза. В отличие от дерева, голова всегда под рукой. Мне вот интересно, нам на Оренбурге хоть пару дней свободных дадут? Георгий все время помнил, что на лайнере находится одна очень симпатичная девушка. Войну не отменишь, даже нынешнюю, фактически никем не объявленную. Только это не означает, что кроме боев и подготовок к ним, в жизни не остается больше ничего. Напротив, именно среди опасностей и трудов острее воспринимается каждое мгновение, а душа стремится очиститься от наносного и устремляется к вечному. К любви, например. Не у всех, разумеется. Лишь у тех, кому удается хранить в себе человеческое. Но казаки являлись воинами потомственными. В войнах старались не опускаться до зверей. Есть мир, есть его противоположность. И порою, чтобы родные не ведали тревог, мужчина обязан браться за оружие. Вот и вся философия. Сомневаюсь. Скорее всего, мы даже не сядем. Доведем борт до системы, и нас сразу завернут, если не к Нуансу, так к Республике. А то и прямиком в облако. Ты к атаману ближе, спроси. Я ведь тоже не штабной, скажет он мне. В последнюю минуту. Ладно тебе. Каждому охота дома побывать, с роднёй повидаться. Ильфат прежде сказал, потом вспомнил, что родни у старшего офицера нет. И невольно замолчал. Даже представить себе нельзя, каково это — быть одному на всем свете. Но ведь имеются друзья, побратимы, а это фактически те же братья, к тому же со своей роднёй. Следовательно, не настолько одинок Георгий. Подъясаул понял невысказанное и улыбнулся. Он мог бы сказать об одной девушке, только ведь еще ничего не решено. Но впервые с момента пробуждения, или как назвать миг возвращения к жизни, ему захотелось быть с кем-то постоянно рядом. Точнее, возвращаться к кому-то после очередного рейса. Службы ведь никто не отменял и не отменит. До конца вахты оставалось еще 2 с лишним часа. Начальство о новостях уведомлено, о всяких боевых тревогах речи нет за полной ненадобностью, и делать по большому счету было пока нечего. «Давно я не был в метрополии», — признался Ильфат. «Как училище окончил, так все в здешних Палестинах». «Я, в общем-то, тоже. Как сюда попал, так в центральных мирах не появлялся. Но, признаться, не особенно стремлюсь. Людно там слишком». Почти как на планетах Республики. Побывать приятно, а жить постоянно не хотел бы. Я природу люблю. И космос, само собой. Георгий говорил, а сам пытался понять, что его вдруг стало смущать на экранной картинке. Вроде бы все как должно быть, но где-то имеется некая почти незаметная неправильность. Есть! Квадрат 6, поля отражения! Но какие мощные, раз фактически ничего не видно, и даже приборы до сих пор ничего не почуяли. «Где?» — встрепенулся Ильфат. Несколько минут прошли в лихорадочных расчетах. Кто-то неизвестный стремительно двигался наперерез спокойно идущему лайнеру. Даже мощные сканеры боевых кораблей пока были не способны расшифровать группу. Только ведь всегда следует предполагать худшее. «Я флагман, всем! Увеличить ход до самого полного! Сбрасываю картинку!» Найденов включил циркулярную связь. Командование в армии обезличено. Если по каким-то причинам отсутствует начальник, его заместитель пользуется всеми должностными правами. За неимением заместителя — следующий по чину. В данном случае — вахтенный флагманского корабля. И его приказы следует выполнять точно так же, как выполнялись бы приказы атамана. Почти одновременно под Ясаул щелкнул клавишей связи с атаманской каютой. «Обнаружен неизвестный отряд под мощным полем отражения. Увеличил скорость до максимальной. Боевой тревоги пока не объявлял». Доклад обязан быть четким. Лишь факты. Понадобится дополнительная информация или мнение, начальник уточнит сам. «Сейчас буду», — также коротко известил Акулинин. Он возник в рубке спустя полминуты. Неизменно подтянутый, спокойный, словно и не спешил никуда, а ждал по ту сторону двери. «Где?» Найденов увеличил требуемый сектор пространства и вывел все данные на командную консоль. «Угу», — протянул атаман. «А ведь очень похоже, что это наши старые знакомые. Или их соратники». Он взялся за тактический анализатор, прикидывая различные варианты. Выходило, что теперь время сближения уменьшилось минимум вдвое, и группа объявится рядом с лайнером почти одновременно с неизвестными. Даже раньше, на пару минут. Если те, в свою очередь, не увеличат скорость. Вернее, смогут ее увеличить. Вышедшие на перехваты так явно шли на полном. «Связь с лайнером!» На экране появилось пышноусое лицо капитана. «Федот Евграфович, это Акулинин. Рад видеть вас в родных краях. У меня к вам просьба. Не можете ли увеличить ход до максимального? Там кто-то вам наперерез идет. Мы будем рядом почти одновременно, но лучше бы иметь небольшую фору во времени». «Здравствуйте. Взаимно. Увеличиваю. Если не трудно, сбросьте картинку окрестностей. У вас сенсоры гораздо мощнее». На лице космического волка не отразилось ни капли удивления. «Сбрасываю. Как сходили, Федот Евграфович? Понравилась поросли экскурсия? Проблем не было?» «Полный порядок. Детишки в восторге. До сих пор разговоры не умолкают. А дома как? Судя по вашей просьбе, напряжение чувствуется?» «Не без этого. Но мы справляемся. У наших союзников дела чуть похуже. Есть там некоторые проблемы. Но Бог ведь не без милости?» «Для тех, кто в него верит, да. А если его, например, подменить чем другим, золотым тельцом, например, так ведь может и отвернуться?» «Республиканцев еще просто не прижало как следует. Прижмет, сразу и в Бога уверуют, и церковь построят, и дорогу к ней протарят. Лучше скажите, в центре что-нибудь слышно?» Два немолодых человека беседовали степенно, словно ничего особенного вокруг не происходило. Акулинин не забывал возиться с анализатором, вводя в него новые данные по скорости и времени. Просто делал он это с показной небрежностью, словно между прочим. По прикидкам Георгия, теперь неизвестные должны были оказаться у лайнера позже казаков минимум минут на 10. А главное, встреча произойдет за пределами зоны поражения. И вместо беззащитного гражданского корабля перед потенциальным неприятелем возникнет целая казачья флотилия. «У центра пока свои проблемы. Тем более считается, что с учетом союзников нам сил должно хватить. Обстановка во многих местах неспокойная, и наши проблемы со стороны не такие существенные». «Есть примерная идентификация. 4 корабля класса фрегат-эсминец». Влез в разговор Найденов. Схватка предстояла не из легких, просто исходя из того, что у казаков было 2 фрегата, а прочие — струги. Но зато имелось преимущество по количеству вымпелов. И при умелом маневрировании это могло сказаться на результатах. 4, значит? Акулинин вновь занялся тактическим анализатором. «Объявляйте боевую тревогу. Пора». Призывно взвыли базеры, и по коридорам затопали спешащие по постам члены экипажа. Скороговоркой послышались доклады по отдельным системам корабля. Накопители в норме, орудия готовы, время до огневого контакта. Пара минут, и неустрашимый был полностью готов к бою. Одновременно пришло подтверждение с остальной флотилии. «Уходят!» На экранах неизвестные заложили крутой вираж и стали удаляться прочь. А зачем убегать, если изначально не было дурных намерений? Каждый волен лететь куда угодно. Равно как элементарная этика требует представиться при встрече. Следовательно. Но раз противник избегает боя, значит, чувствует себя слабее. И вообще, разве не долг уничтожать буконьеров при любой встрече? Потому сотни казаков на 6 кораблях застыли в ожидании команды на преследование. Согласно тактическим анализаторам, требовалось порядка 2 часов, чтобы догнать пиратов и взять их в клещи. Огневой бой, венчающий его абордаж, и долгожданная победа. Однако Акулинин молчал, упуская драгоценное мгновение. Полный контроль пространства. Небольшое возмущение в 17-м секторе. 5% вероятности, что это косвенный след поля отражения. Пока 5. Акулинин обвел взглядом находившихся в рубке офицеров. А противник не настолько прост. Пока мы будем гоняться за одной группой, где гарантия, что другая быстренько не нападет на лайнер? Но если там никого нет, и верх возьмут 95. И мы ведь можем оставить прикрытие? Попытался возразить Мартынов. Поправка. Мы остаемся в прикрытии. Отрезал атаман. Наша задача — довести лайнер с детьми до Нового Оренбурга. Надеюсь, никто не забыл о пассажирах? Запомните, бой — это не самоцель. Цель всегда выполнение конкретной задачи, равно как и убережение гражданских лиц. И дополнил. А повоевать мы еще успеем. Да так, что многим успеет надоесть.